Опасный мир постапокалипсиса. Остатки человечества, объединенные в группы, вынуждены постоянно перемещаться, чтобы населяющие мир монстры не нашли их. Никто не знает, почему много лет назад случилась катастрофа, кто в ней виноват и даже откуда у каждого человека на Земле особая система, которая призвана помочь выжить. Однако вскоре людям представится возможность узнать опасную правду о своем прошлом. Павел Швецов. «Хищный лес». Читает Роман Ефимов. Глава первая. Джунгли казались спокойным зеленым морем. Они обступили с двух сторон тонкую полоску земли, на которой еще не росли деревья. Впрочем, это был лишь вопрос времени, когда сдастся и этот последний участок. Именно по этой просеке и мчался огромный военный внедорожник. Скорость была под сотню километров в час. Водитель выжимал максимум из того, что можно было сделать здесь, в отсутствии хоть чего-то похожего на дорогу. Но даже этого не хватало, чтобы хоть сколько-нибудь оторваться от преследователей. За внедорожником по пятам мчались какие-то быстрые тени. Непривычному к таким скоростям глазу вообще было бы трудно хоть что-то разглядеть. Но команда была довольно опытной и знала, кто за ними гонится и зачем. Девушка судорожно нажимала на кнопки большой рации, которая была закреплена в машине. Она всеми силами пыталась связаться с базой и запросить помощь. Однако электромагнитная аномалия, в которую их команда случайно въехала четверть часа назад, не давала этого сделать. Застрекотал пулемет, и целая очередь оранжевых огоньков устремилась в бегущих следом монстров. Итан, светловолосый парень лет 25, исполнял сейчас обязанности стрелка, но больше всего на свете ему сейчас хотелось бы оказаться в любой другой точке мира. В общем-то, он всегда стрелял довольно неплохо. Но то было на тренировках, в спокойной обстановке, когда его жизнь не висела на волоске. Сейчас же его руки дрожали, а пальцы жали на спусковой крючок с запозданием, либо слишком рано. Одна очередь, вторая, третья. Все уходили мимо. Сверхбыстрые монстры были слишком маневренны для Итана. Он выругался и тут же пожалел об этом. Машину сильно тряхнуло, и он прикусил язык так, что почувствовал вкус крови во рту. Твари словно издевались над ним. Каждый их прыжок был равен метрам 10, не меньше. Притом они явно были достаточно сообразительны, чтобы не попадать под пули, и после каждой продолжительной пулеметной очереди менять направление своих прыжков. Итан снова выругался, только теперь мысленно. И зачем же он напросился в эту треклятую миссию? С чего решил, что вообще может быть разведчиком? Хотелось больше паек? Впечатлить Кейт? Много будет от всего этого прока, если ему откусят голову. За рулем сидел Том. Он был не только лидером их разведгруппы, но и главой разведчиков всего племени в целом. Высокий, крепкий, с вечно угрюмым лицом и тяжелым взглядом холодных серых глаз. Он не хотел брать в эту вылазку Итана. И зачем вождь только настоял на этом? В ушах все еще стояли его слова. «Это обычная разведывательная поездка. Отъедете километров на 5-10 от лагеря, сделаете круг и вернетесь. Не мне тебя учить, Том». Итан лучший среди новичков. Ему давно пора показать себя в деле. Том вывернул руль, в очередной раз удержав двухтонную машину от заноса. Да, на словах все было легко и просто. Сначала они действительно отъехали от лагеря без каких-либо происшествий. Итан держался неплохо, хоть и заметно нервничал. Парень явно хотел понравиться Кейт, которая вообще не обращала на него внимания, с головой погрузившись в сборы информации и проб почвы. Очередная кочка заставила внедорожник подпрыгнуть. Зубы Тома клацнули, и он поморщился. В условиях позднего постапокалипсиса, когда новый зуб стоит как трехмесячный паек, лучше себя поберечь. Том бросил быстрый взгляд на приборную доску. По экранчикам все еще шла рябь, а некоторые даже отключились. Как он мог так оплошать и не заметить аномалию? Впрочем, его разведчики уже не раз сообщали о том, что в последнее время приборы не справляются с выявлением аномалий нового типа. Нужно снова проводить исследования, а потом и настройку. Обычное, в общем-то, дело каждые несколько лет. Но только не сейчас, когда невозможно связаться с базой, а за тобой гонится целая стая дейноящеров. Заряда в аккумуляторе машины не хватит на долгую погоню. А эти твари не только невероятно быстрые, но еще и крайне выносливые. Том слышал, что один раз они преследовали свою жертву почти 200 километров без отдыха, пока у людей не закончилось топливо. Карта тоже сбоила. Изображение трясло, а линия маршрута постоянно пропадала. Нельзя было позволить себе заблудиться. В подобной ситуации это означало бы неминуемую смерть. Только общие усилия всего племени, их скорострельные пушки и огнеметы смогут отогнать дейноящеров. Том попробовал воспользоваться так называемой «внутренней картой». Она была у каждого человека в их племени, да и не только. Он наморщил лоб, вызывая перед внутренним взором полупрозрачный экран. Но аномалия не позволила сделать и это. В голове тут же вспыхнула острая боль, в ушах зашумело. Том моргнул и спешно отключил карту, при этом едва успевая вывернуть руль. «Ничего», — думал он, — «справлюсь и так. В конце концов, не зря же в народе говорили, что раньше у людей не было никакой электроники в мозгах, что они пользовались только внешними картами. И никаких подсказок с информацией об окружающем мире, да и всего остального тоже не было». Прогремели очередные выстрелы. Том этого не мог видеть, но абсолютно точно знал, что Итан в очередной раз промахнулся. Рановато ему еще оставаться за стрелка. Ох и рановато. Будь он обычным парнем, то Том бы его ни за что не взял с собой. Но Итан был сыном Ирвина, близкого друга вождя. Разведчики – самые уважаемые люди в племени. Именно они едут впереди колонны с людьми. Проверяют, нет ли поблизости хищников, и если находят таковых, то отвлекают их на себя и уводят как можно дальше от женщин и детей. Кейт снова попыталась связаться с базой, хотя наверняка и понимала, что все это бесполезно, пока они в зоне действия аномалии. Однако ей это было нужно. Нужно делать хоть что-то. Против ее пребывания в группе Том не возражал. Несмотря на довольно молодой возраст, ей едва немногим больше 20. Кейт была довольно неплохим специалистом в области растениеводства. Том особо не вникал, но она даже каким-то образом смогла повысить урожайность в передвижных теплицах аж на 25% по сравнению с прошлыми сезонами. Этим она и заслужила его, да и всеобщее уважение. В ситуации, когда все племя вынуждено постоянно перемещаться, еды на всех вечно не хватает. Передвижные теплицы, которые тянули за собой грузовики, были одним из главных источников пищи. «Мы проезжаем мимо знаменитой Вересковой долины. Я должна собрать образцы здешней почвы», — сказала Кейт, когда вчера вечером пришла к Тому. «Если бы вы взяли меня с собой, я бы смогла понять, что именно в здешней почве есть такого, что позволяет местным растениям зацветать на порядок раньше, чем в других областях». Том не возражал. Он все и всегда делал на благо племени, и потому взял с собой эту амбициозную и талантливую девушку. Вот только может статься так, что этим своим решением он подписал ей смертный приговор. Еще одна длинная очередь, но снова мимо. Том сделал себе пометку поговорить с вождем о том, кого можно пускать на столь опасные и ответственные миссии, а кого нет. Мало того, что дейноящеры так скоро окончательно осмелеют, так еще и патроны в боезапасе вовсе не бесконечные, а остаться без пулемета они никак не могли себе позволить. Том поморщился, глянув в зеркало заднего вида. Твари явно не собирались отставать. Их прыжки каждый раз были все более резкими и приближались к машине. «Итан!» – крикнул Том. «Меняемся!» «Я могу сам!» ответил парень, хотя то, как дрожит его голос, можно было разобрать даже за ревом мотора. «Это приказ! Живо лезь за руль!» Какое-то время Том опасался, что ему не подчинятся. Конечно, у него был готов план и на этот случай, но прибегать к крайним мерам все-таки не хотелось. К счастью, Итан полез вниз, ругаясь то ли на себя, то ли на командира. Том придержал руль одной рукой, пока его не сменили, и тут же быстро поднялся за пулемет. Лишь только его пальцы коснулись разогретого продолжительной стрельбой железа, как он почувствовал себя значительно лучше. Том всегда больше ладил с оружием, нежели с людьми. Оно успокаивало и давало надежду на то, что завтра можно будет проснуться. Он быстро оценил ситуацию. Система внутри его головы все еще барахлила, так что помощи с автоприцеливанием можно было не ждать. Наверняка это сильно повлияло на Итана. Молодые стрелки слишком сильно надеются на помощь электроники. Том мог хорошо стрелять и сам. Он насчитал как минимум 6 дейноящеров. Когда они бежали, точнее прыгали, совершая быстрые резкие движения, за ними почти невозможно было уследить и даже толком разглядеть. Сейчас твари больше напоминали размытые пятна, но в спокойном состоянии они имели самые яркие окраски, от небесно-голубого до изумрудно-зеленого. У каждого существа по 6 длинных лап, оканчивающихся острыми когтями. Пасть тоже полна кривых острых зубов. Они догоняли свою жертву и набрасывались на нее сразу всей стаей, разрывая на части и потом пожирая. Этого не должно было случиться сейчас. Том переключил пулемет на режим коротких очередей и прицелился. На первый взгляд невозможно было предугадать, куда в следующий раз прыгнет дейноящер. Но старый учитель Тома по стрельбе давным-давно научил его одному приему. Том прицелился и мягко потянул за спусковой крючок. Пулемет коротко грохотнул и тут же затих. Том выругался, осознав, что промахнулся. Неужели он растерял все свои навыки? Нет, это пусть случается с кем-то другим. Он прицелился снова, позволил инстинктам сделать свое дело и опять выстрелил. На этот раз к грохоту примешался сдавленный крик боли, который очень скоро затих. Это прозвучало лучше любой музыки, которую иногда исполняли на торговых собраниях племен. Приободренный Том не стал мешкать и развил свой успех, прикончив второго монстра, а через пару минут третьего. Он очень надеялся, что, лишившись половины своей стаи, дейноящеры отстанут от них. Но твари, очевидно, были слишком голодны, и это лишило их последних ошметков инстинкта самосохранения. Они немного отстали, это верно, но все же продолжали погоню. «Отлично, босс!» – радостно выкрикнул Итан. «Всякая обида на командира, если такая и была, исчезла». «Что ж, хорошо. Если они сумеют выбраться из этой передряги живыми, то им еще вместе работать, ну или, по крайней мере, жить в одном племени». Они мчались дальше, и Том лишь надеялся, что водитель из Итана будет лучше, чем стрелок. Быть может, он сумеет определить их примерное местонахождение. Если они не отойдут от маршрута колонны слишком далеко, то вполне... «Кажется, есть связь!» – тонким голосом выкрикнула Кейт. Казалось, она сама не могла поверить в то, что у нее наконец получилось. «Приборы! Они начинают оживать!» «Значит, мы уже приближаемся к границе аномальной зоны. Это как нельзя кстати. На базе наверняка смогут отследить наше местоположение и подсказать, куда именно нужно ехать. А если нет, то помогут наши личные карты». Пока Том быстро размышлял над этим, при этом пытаясь не подпускать дейноящеров ближе к машине, Итан не выдержал и обернулся к Кейт, чтобы лично убедиться в правоте ее слов. Он сделал это всего на секунду. Том крикнул ему, чтобы он не отвлекался, но было уже поздно. Машина тут же въехала передним колесом в одну из ям. Внедорожник тряхнуло, и все вокруг Тома сделалось словно бы в замедленной съемке. Машина, продолжая мчаться на огромной скорости, стала заваливаться на бок. Том лишь каким-то чудом успел отпустить пулемет и нырнуть обратно в люк, прежде чем тяжелый внедорожник перевернулся. Кейт коротко вскрикнула, но тут же умолкла. Том схватился за что-то, пытаясь хоть как-то удержаться, но у него ничего не вышло. Вокруг творилось нечто невразумительное. Верх становился низом, а низ – верхом. Окна разбились, и осколки стекла теперь резали лицо и незащищенные части рук. Грохот и лязг металла оглушал, машина многократно переворачивалась, падала с холма куда-то вниз. Том уже ничего не понимал, хоть все еще инстинктивно пытался ухватиться за что-то руками. В конце концов, он ударился обо что-то головой, и перед глазами взорвался настоящий фейерверк искр и огней. Звуки неожиданно пропали. Перед глазами появился какой-то текст. Слова никак не хотели складываться в понятные предложения. Что-то говорилось о перегрузке организма, повреждениях и болевом шоке. Том все это знал и без подсказки неожиданно заработавшей системы. Текст исчез так же внезапно, как и появился. Вместо него Том увидел необычайно яркую картину. Плачущий мальчик стоял посреди разбитых, горящих машин. Вокруг лежали многочисленные тела людей. И всюду кровь, так что даже небо казалось красным. Со всех сторон надвигались твари, которые намного страшнее дейноящеров. Они обступали, и невозможно было от них спастись. Машину последний раз тряхнуло, и Том последний раз ощутил боль в своей голове. Он буквально чувствовал, как проваливается в холодную липкую бездну, где нет света и звуков.